«Конечно», — поднялась на ноги мисс Даллан. «Давай, Ианта, думаю, ты поместишься в мой грузовик сзади. Пошли поищем чего-нибудь перекусить. Не из консерв, бургеры», — с надеждой осведомилась Ианта. «Они действительно здоровские. Я справлюсь еще с парочкой. Это легко устроить», — усмехнулась Эми, затем повернулась к новоприбывшим, по-прежнему стоявшим на том же месте. «Пусть и недолго, приятно было вас видеть, ребята. Как всегда, панацея», — улыбнулся ей в ответ Пол. «Без костюма просто Эми, легенда», — легко отозвалась девушка, направляясь к двери вместе с Иантой. «Оружейник, дракон, увидимся как-нибудь». «Полагаю, да, Эми», — произнесла дракон. Герои проследовали взглядом за странно разнородным дуэтом, покидающим здание. «Простите за это, уверяю вас, она чрезвычайно умная и на самом деле и близко не настолько безалаберная, какой кажется», — хихикнула Раптавр. «Но она действительно в восторге от того, что здесь, это первый раз, когда ей позволили приблизиться к людям, так что она в некотором потрясении. И насчет поедания людей она по большей части шутит, это все результат легкого недопонимания прошлой ночью. Чувство юмора у нее немного специфическое. Когда приспособится ко всему, успокоится. Она всегда была довольно возбудима. Полагаю, для нас это тоже несколько ошеломляюще», — прокомментировал Пол и, разминая руку, подошел и сел за стол в кресло, которое освободила дочь Далланов. Про себя он гадал, что за чертовщина только что произошла и что на самом деле за черт ушла Сами Даллан. Он был вполне уверен, что оно и близко не стояло рядом с родом человеческим. Раптавр, Сауриал, даже Кайдзю, как только переступишь через явные различия, все представали на удивление нормальными, хоть у него и были подозрения насчет их происхождения. Ианта явно пыталась, но это выглядело, словно она прочла книгу «Как разговаривать с людьми» точно абориген, но разобрала только картинки. После встречи с ней подозрения о том, откуда семья изначально взялась, казались куда более правдоподобными. Герой прикинул, стоит ли после всего поговорить об этом с Ребеккой. Раптавр как-то понимающе наблюдала за гостем, что заставляло думать. Она, вероятно, неплохо осознавала направление его мыслей. Она покосилась на Убера, стоящего вместе с Элитом у стола, коротко поведя головой. Злодеи дружно кивнули и тоже сели. Хозяйка офиса присоединилась к ним, а следом и дракон с Колином. Пол загнал смятение от недавних событий в дальний угол сознания и повернулся к Колину. «Полагаю, теперь это ваше шоу». «Спасибо», — произнес технарь. Начал говорить еще что-то, остановился и вздохнул. «Мои извинения, я должен спросить, что именно делает Ианта?» Раптавр с любовью улыбнулась, шалости кузины ее явно забавляли. В ее ветви семьи много интересных талантов, которые в человеческих терминах, вероятно, сводится к направлению биоинженерии. Суть несколько более сложна, но это хорошая отправная точка. Они могут делать с жизнью всевозможные полезные вещи, лечение всего лишь простейшая часть этого. Полагаю, в терминологии СКП ее можно расценивать как биотехнаря, но это не совсем точно, хотя и охватывает большую часть основных понятий. Ясно, Колин посмотрел на нее, затем на коллег. Полу было видно, что он в замешательстве. Вы понимаете, что биотехнарство расценивается как одна из наиболее опасных и требующих контроля областей парачеловеческих сил. Да, как и Ианта. Я показывала ей все доклады по этому созданию, Нилбогу, с которым у вас были неприятности некоторое время тому назад. Она была очень расстроена, это нарушает столько правил ее собственной гильдии, что она была в ужасе. Как вы знаете, мы не ищем неприятностей, но если вам необходимо с ним окончательно разобраться, дайте знать. Улыбка Раптавр вселяла тревогу. Я ей помогу, и полагаю, другие тоже нашлись бы. В любом случае, вам нет нужды беспокоиться, что она выкинет какую-нибудь дичь случайно, или, возможно, целенаправленно. В своей области она действительно одарена и знает, что делает. Будет интересно посмотреть, до чего они сами могут дойти, когда объединят усилия. Кажется, способностями отлично соединяются с ее. ОСП ищет на будущее рыночные возможности для кое-какого семейного биотеха. Эми думает, что помимо прочего, тут масса интересных идей для патентов только в препаратах, которые Ианта разработала как способ вырубать преступников, продолжила выглядящая довольной Раптавр. Элит ранее тоже предложил пару других вещей. Она собирается разработать лучший способ их производить, и я ожидаю, что, чтобы всех осчастливить, потребуются испытания, но когда мы получим что-то более близкое к применимому состоянию, я дам знать. Вы, ребята, наверняка должны знать правильную процедуру для такого рода штучек». Дракон встряла в разговор, пока Колин завис с таким видом, точно готов снова выдать им, бедолага очевидно был выбит из колеи. «Если не возражаете, я спрошу, если ее ветвь семьи – это развитие биотехнологий, полагаю, то что насчет вашей, и сколько есть разных ветвей?» Раптавр сложила руки на столе и улыбнулась технарю. «Простите, не могу вдаваться в детали насчет внутренней деятельности семьи сверх того, что уже сказала, но моя часть семьи – это немного сложно, но давайте назовем это взаимоотношение и взаимодействие с людьми, инженерное дело, безопасность и крупномасштабное строительство. Это так или иначе покрывает большую часть всего». «Ни битвы», не удержался от вопроса Пол. Девушка-ящер повернулась к нему. Выражение пылающих глаз внезапно заставило героя почувствовать себя очень неуютно. «Не совсем. Вы пока не встречали боевую ветвь. Надеюсь, это и не потребуется». И, умудрившись оборвать обсуждение на полуслове, обвела всех взглядом. «Ну что ж, друзья мои, давайте обсудим что-нибудь более полезное. Чем вам сегодня может услужить семья?» Последовала очень неуютная пауза, и Колин принялся разъяснять модификации до нелепости сверхмощного оружия. Пол откинулся на кресле и слушал, как говорят они с дракон, с некой толикой ужаса гадая, на что похож действительно готовый к бою член семьи, если кайдзю с 40-футовым дробовиком на ядерной тяге не соответствует этому описанию. Это здорово напрягало. Эми сумела таки отъехать от доков примерно на милю, прежде чем ей пришлось свернуть в боковой проезд. По словам Тейлор, за ним наблюдение не велось, и свалилась, завывая от хохота. Позади в грузовом отделении с Лизой происходило практически то же самое. Недавняя блондинка просунула голову на длинной шее в открытое заднее стекло, умудрившись дотянуть до промежутка между передними сиденьями и встретилась глазами с Эми. «Я не переборщила немного», — поинтересовалась она, сотрясаясь от смеха. «Немного переборщила», — выдавила Эми. «Консервированные люди, боже, это была одна из самых смешных шуток, какие мне доводилось слышать». Видела их лица, какое-то время девушки сотрясались от смеха. «Люди прямо как народ», — хихикнула Лиза, подражая голосу Тейлор Раптавр. «Это было гениально. Думаю, могу совершенно правдиво сказать, что никто из этих троих и не подумает про Эми Даллан при виде Ианты, разве что как о, боже, бедная Эми, эта тварь чокнутая, а ей приходится иметь с ней дело», — наконец выговорила Эми. «Миссия определенно более чем, блин, выполнена». «Я бы сказала, да», — согласно ухмыльнулась Лиза. «Пошли, немного побеспокоим туристов, просто чтобы вдолбить, что вы с Иантой разные люди, и я честно сходила бы за бургером». «Как и я», — отозвалась Эми. «Убери голову, ты закрываешь коробку передач». Лиза отодвинулась, и целительница переключилась на задний ход, выбравшись обратно на дорогу, после чего направилась в центр города. Пару минут спустя она услышала, как заднее стекло опустилось, поглядела в зеркало и чуть не снесла телефонный столб. «А тебе обязательно?» — фыркнула она. «Да», — голос Лизы был исполнен довольства собой. По дороге к таверне и доброму бокалу лучшего горького от Пола Эрвин притормозил, пропуская направляющийся в его сторону голубой грузовик, и уставился на гигантскую фиолетово-синюю ящерицу, высунувшую голову в окно. Точно собака, длинный раздвоенный язык плескался на ветру, которая ему улыбнулась и помахала. «Привет!» — крикнула она. Развернувшись на месте, старик смотрел, пока машина не исчезла за углом пары кварталов дальше. «А эту я раньше не видал», — пробормотал он, посмотрев по сторонам и перебежав дорогу. «Симпатичный цвет». И, продвигаясь в направлении своего личного оазиса тепла и того, что сошло бы за здравый рассудок, задумался о странностях жизни в Брактон-Бей в последнее время. По крайней мере, рептилии были счастливы, уже кое-что. Шагая посередине бульвара под устремленными на нее взглядами множества людей, Лиза с подлинным удивлением обнаружила, что не испытывает напряжения. В качестве Ианты никто не знал, кто она на самом деле. По сути, не было риска со стороны этого козла-выверта, даже если он не заперся в своем проклятом бункере, а угрозы, о которых действительно стоило волноваться, можно было пересчитать по пальцам. Она могла просто радоваться дню, пусть даже и настолько дождливому. Размышляя над странным фактом, что сейчас она на самом деле была во многих отношениях свободнее, чем когда-либо с момента Триггера, и притом гораздо более безликой, несмотря на бытие женщины-ящера более 7 футов ростом, умница улыбнулась и помахала туристам, снимавшим и глазевшим. Это был почти праздник, и она была тоже рада покинуть союз, какими бы дружелюбными все ни были, по крайней мере, ненадолго. Эми, по-видимому, также была в очень хорошем настроении, если судить по виду и запаху. Лиза неплохо приноровилась распознавать вещи по запаху, ее сила с бешено улучшенными чувствами сочеталась совершенно гармонично и явно вцепилась в эту способность намертво. И, по-прежнему, возможность использовать свою силу без головной боли, которую к настоящему моменту она бы обычно уже заполучила, была чуть ли не лучшим в данной ситуации. Лиза не знала, наткнется ли она вдруг на новый предел, или такового более не существует, так что была осторожна в экспериментах там, где могла преуспеть, и одновременно гадала, почему дела идут именно так. Лучшим предположением было то, что некое взаимодействие вторичного мозга конструкта и ее способностей парачеловека как-то изменило способ их действия, но девушка была не уверена на этот счет, как и в том, как это доказать. Помимо этого, Лиза также размышляла о странности, которую заметила в офисе ОСП, когда строила из себя слегка помешанную пришелицу. Этим она очень гордилась. Выражения на лицах легенды и оружейника были воистину замечательны, и даже дракон казалась очень сбитой с толку. Каждый раз, как она вспоминала, блондинка все ухмылялась про себя. Странность была не в реакции дракон, а в ее запахе, или, скорее, в его отсутствии. Лиза очень внимательно принюхалась, когда устраивала шуточку с консервированными людьми, и была совершенно уверена, что Кейп не пахло ничем, хоть отдаленно похожим на человека или, по существу, на что-то живое. Динодевушка легко различала запахи металла, различных пластиков, характерные запахи рабочей электроники в весьма внушающих количествах, все, чем также пахло и от оружейника. Однако в его случае, подо всем этим имелся запах здорового человека мужского пола, что было совершенно разумно. В случае же дракон, не было ничего кроме этих запахов, что по представлениям умницы было совершенно нелогично. Возможность, о которой она сразу подумала, что силовая броня дракон на самом деле дистанционно управляемый юнит, которым настоящий дракон рулит откуда-то еще. Это было разумное объяснение и подходило бы под специфику технаря. Вот тут-то и крылась проблема. Они все были внутри здания, покрытого ИВМ, которое, как заверяли Лизу и Сила, и опыт изумительно хорошо блокировало все виды электромагнитной радиации, что, казалось бы, уничтожало на корню возможность любого рода системы дистанционного управления. Умница была уверена, все с подключением по радио вырубилось бы, едва закрылась дверь. Даже при очень узкой бреше в экранировании, которую создавало силовое и компьютерное питание в этом месте, объем информации, который потребовалось бы передать, чтобы запустить что-то столь сложное, казался с учетом обстоятельств крайне маловероятным. Не говоря о том, что дракон также наносила визит до того, как подключили компьютеры. Ее способность была вполне уверена, что это невозможно. Так что либо это был дистанционно управляемый юнит, контролируемый посредством чего-то, что могло проникать сквозь слой ЭВМ, что совершенно выходило за рамки ее опыта, либо что. Единственный другой вариант, который приходил ей на ум и походивший к свидетельствам ее глаз, носа и силы, был на ряде уровней несколько тревожным, однако отбросить его Лиза не могла. То лишь, что она не была осведомлена о примерах подобного рода вещей, не означало, что их не существовало, особенно когда включаешь в уравнение способности паралюдей. Но даже так, это все еще шокировало. Умница рассеянно приняла громадный бургер, протянутый ими, они добрались до фугли, а целительница нырнула внутрь и вернулась со здоровенным пакетом еды, и обдумала эту мысль. Было ли реально возможно, что дракон, самый известный в мире технарь та, о ком в целом думали как об очень хорошем человеке, на самом деле была некоего рода искусственным разумом? Еще немного поразмышляв, девушка решила, что необходимо аккуратно расспросить Тейлор и выяснить, не заметила ли та чего-нибудь странного, и, намеренно затолкав эти думы на время подальше, закинула в рот первый бургер и прожевала, развлекаясь реакцией глазеющей толпы. Люси застыла намертво и тут же ткнула Мэнди под ребра. «Смотри», – прошипела она, осторожно показав, – «это она». Подруга оторвалась от платья у себя в руках и выглянула в окно магазина, где они находились. «Она кто?» – уточнила модница, прежде чем засекла указанную персону. «Блин, это же Ианта, новый член семьи, знаю. И посмотри, кто стоит рядом». «Эми», – хихикнула Мэнди. «И почему я не удивлена? Я хочу с ней познакомиться, Люси горела нетерпением. «Пошли, ты же знаешь, что никогда его не купишь. Оно ужасно. И притом с распродажи, скидка 50%, запротестовала Мэнди. «Потому что никто его не желает, ведь оно ужасно», — рявкнула Люси. «Положи обратно и пошли, пока они никуда не делись». «Не похоже, чтобы они куда-нибудь собирались», — отозвалась высокая девушка, но притом отправила платье обратно на вешалку. Подруга была права, это такое уродство. Чуть не выволочив ее из магазина, Люси протащила Мэнди через бульвар туда, где Эми красовалась рядом с гигантской рептилией. Обе они разговаривали с одним из лавочников. «Привет, Эми», — прощебетала Люси. «Как дела?» Младшая из Далланов обернулась и расплылась в усмешке. «Привет, девчата, что вы тут делаете?» «Выглядываем уродские платья», — улыбнулась Мэнди. «Но по распродаже, и скидка стоит уродство», — поинтересовалась Эми. «Нет, не совсем», — хихикнула модница. Затем Люси углядела твою подругу и захотела поздороваться. Эми с улыбкой кивнула. «Могу ее понять», — она указала на стоявшую рядом рептилию женского пола, взирающую на них сверху вниз с чем-то напоминающим веселье. «Встречайте Ианту, она новенькая, совсем новенькая», — фыркнуло создание. «Порой такое чувство, что я родилась вчера, но мне здесь очень весело, рада познакомиться с вами обеими». «Ианта, это Люси и Мэнди, мои школьные подруги», — указала ими на каждую из девушек по очереди. Люси без ума от рептилий, млекопитающие с хорошим вкусом. Смех Ианты вырвал хохоток у Люси. «Рада, что встретила тебя, Люси», и протянула чешуйчатую руку. Комично маленькая в сравнении ладошка Люси утонула в ее хватке. «Я так рада повстречаться с тобой, Ианта», с трудом выдохнула Люси. «Я встречала Сауриала и видела Кайдзю, но пока не познакомилась с Раптавр. Думаю, кузина Раптавр тебе понравится», улыбнулась Ианта. «Когда вернусь, я упомяну при ней твое имя». Люси широко улыбнулась, чувствуя, как день внезапно становится куда лучше. Эми с удовольствием смотрела, как Лиза общается с Люси и Мэнди. Пока что все работало прекрасно, и она даже была в состоянии осчастливить подруг своим изобретением, хотя они и не осознавали этого и, вероятно, никогда и не будут. Лиза явно тоже веселилась от души. Целительница уже прорабатывала в уме следующий биоконструкт для блондинки, размышляя над всеми усовершенствованиями, которые могла бы добавить. При виде улыбки Люси ее посетила мысль, что если бы она взялась сделать ящеричьи хвосты писком моды, как в замечании Лизы накануне, то вполне четко представляла бы, кто стояла бы в очереди первой. От этой мысли девушку чуть не разобрал смех, однако усилием воли она его подавила. И все равно, какое-то время ее голову не покинет образ половины студентов Аркадии, гордо разгуливающих с хвостами, каким бы абсурдом это ни было. Дэвид выслушал Ребекку и развернулся, уставившись на доктора-мать. «Пришельцы, да. Вы уверены?» «Да». Игра в гляделки продолжилась. «Пришельцы?» – печально переспросил он. Женщины дружно вздохнули. «Да». «Так продолжалось какое-то время. И что мы будем с этим делать? Мы держим тебя как можно дальше от любой из них. Это главное», – пригвоздила его очень тяжелым взглядом Ребекка. «Итага, с вами двумя, я даже думать не хочу, что могло бы случиться. Пока что, насколько это касается семьи, руки прочь, совсем, понял, у нас хватает проблем с пришельцами, о которых мы знаем, что они пытаются нас убить, и мы не желаем напрашиваться на неприятности с теми, которые пока по большей части предпочитают заниматься проектами гражданского строительства, особенно не зная, почему ты так набросился на Кайдзю. Так что держись подальше от Брактон-Бей. Ваши слова да богу в уши», — прокомментировал Чесловик и вздрогнул, когда пылающие взгляды обеих женщин скрестились на нем. «Простите», — а в сторонке, практически не слушая сверхосновных положений обсуждения, контесса затерялась в собственных мыслях. Один, поскольку словарь терминов единоборств найти не удалось, здесь и далее элементы приемов переводчиком приводятся согласно собственному разумению. Два, здесь и далее Ианта и Раптавр употребляют слово «humans», «те», говорит о людях в биологическом смысле. Три, здесь использовано слово «пиопли», которое также обычно переводит как «люди», но уже в смысле социальном. Значение «народ» не очень хорошо ложится на фразу, но более подходящего варианта я не нашел. Глава 117. Интерлюдия, монологи Шарда. «Зависит от знания компьютеров, чувства юмора», — рассуждалка основной алгоритм. «Хост подключен, установлена связь с интерфейсом удаленной обработки. Проверка целостности соединения пройдена. Хост. Выделен стандартный объем памяти. Хост установлен лимит числа задач. Хост выполнение запущено. Хост сеансу доступа установлен обычный приоритет. Запрос от хост. Цель указана в заголовке. Процесс осознания действительности запустил обработку задачи «Неизвестная сущность». Ошибка 403. Доступ запрещен. Не удалось запустить процесс. Выход. Запрос от хост. Повторить последнюю операцию. Процесс осознания действительности повторно запустил обработку задачи «Неизвестная сущность». Ошибка 403. Доступ запрещен. Не удалось запустить процесс. Завершение задачи. Запрос от хост. Повтор последней операции. Уровень приоритета установлен максимальный. Процесс осознания действительности сброшен. Процесс осознания действительности получил права доступа уровня суперпользователя. Целевые данные перенаправлены через процесс «Разбор нестандартная информация». Процесс «Разбор нестандартная информация» переопределил задание «Неизвестная сущность» как гигантское страшное существо. Процесс «Разбор нестандартная информация» остановил выполнение с неизвестной ошибкой, повторение вызова процесса. Процесс «Разбор нестандартная информация» остановил выполнение с неизвестной ошибкой, повторение вызова процесса. Процесс «Разбор нестандартная информация» остановил выполнение с неизвестной ошибкой, повторение вызова процесса. Параметры процесса «Разбор нестандартная информация» уменьшены процессом «Суперпользователь». Процесс осознания действительности пытается повторить обработку задачи «Гигантское страшное существо». Ошибка 409. Конфликт. Ошибка 413. Слишком большая нагрузка. Ошибка 507. Недостаточно места для хранения. Не удалось запустить процесс. Завершение задачи. Запрос от хост. Повтор последней операции. Уровень приоритета установлен максимальный. Процесс осознания действительности сброшен. Процесс осознания действительности получил права доступа уровня суперпользователя. Параметры процесса «Разбор нестандартная информация» предварительно уменьшены процессом «Суперпользователь». Целевые данные перенаправлены через процесс «Разбор нестандартная информация». Процесс «Выделить буфер» запросил максимально возможное хранилище от хост. Системное предупреждение. Размер хранилища хост достиг предельного значения. Рассуждалка «Основной алгоритм» задействовала вспомогательную память. Системное предупреждение. Хост превышен лимит процесса. Приостановлены несущественные подзадачи. Системное предупреждение. Рассуждалка «Основной алгоритм» выделено максимально возможное значение памяти. Процесс осознания действительности пытается повторить обработку задачи «Гигантское страшное существо». Ошибка 413. Слишком большая нагрузка. Ошибка 415. Неподдерживаемый тип носителя. Ошибка 422. Необрабатываемая сущность. Ошибка 507. Недостаточно места для хранения. Ошибка 509. Превышен лимит пропускной способности канала. Системное предупреждение. Хост-процесс достиг максимального значения выделенного времени выполнения. Соединение нарушено. Не удалось запустить процесс. Завершение задачи. Ошибка запроса данных. Моделирование не удалось. В настоящее время дальнейшие действия не могут быть выполнены. Требуется дополнительная информация для задачи «Гигантское страшное существо». Необходим новый алгоритм для процесса обработки задачи «Гигантское страшное существо». Процесс мыслить нестандартно в очереди на автогенерацию алгоритма. Одобрено подключение дополнительных ресурсов для задачи при повторении запроса. Процесс осознания действительности назначенный приоритет по умолчанию повышен для задачи «Гигантское страшное существо». Хост отключен. Соединение сброшено по истечении тайм-аута. Рассуждалка «Основной алгоритм». Хост на связи. Установлено соединение с удаленным интерфейсом обработки данных. Проверка целостности соединения пройдена. Хост. Выделен стандартный объем памяти. Хост установлен лимит числа задач. Хост выполнение запущено. Хост сеансу доступа установлен обычный приоритет. Запрос от хост. Назначение задачи указано в заголовке. Задача «Неизвестная сущность». Процесс осознания действительности запустил обработку задачи «Неизвестная сущность». Ошибка 403. Доступ запрещен. Не удалось запустить процесс. Завершение задачи. Процесс «Мыслить нестандартно» выполнил переназначение задачи «Неизвестная сущность» как «Большое страшное существо». Процесс «Мыслить нестандартно» определил «Большое страшное существо» членом класса «Гигантское страшное существо»,

Требуется дополнительная информация для задачи. Очень большое страшное существо класса гигантское страшное существо. Необходим новый алгоритм для процесса обработки задачи. Очень большое страшное существо. Процесс смыслить нестандартно в очереди на автогенерацию алгоритма. Одобрено подключение дополнительных ресурсов для задачи при повторении запроса. Хост отключен. Соединение сброшено по истечении тайм-аута. Рассуждалка основной алгоритм. Хост на связи. Установлено соединение с удаленным интерфейсом обработки данных. Проверка целостности соединения пройдена. Хост. Выделен стандартный объем памяти. Хост установлен лимит числа задач. Хост выполнение запущено. Хост сеансу доступа установлен обычный приоритет. Запрос от хост. Назначение задачи указано в заголовке. Задача неизвестная сущность. Процесс осознания действительности запустил обработку задачи неизвестная сущность. Ошибка 403. Доступ запрещен. Не удалось запустить процесс. Выход. Процесс смыслить нестандартно выполнил переназначение задачи неизвестная сущность как Тейлор Риберт. Процесс смыслить нестандартно Тейлор Риберт определил членом класса гигантское страшное существо. Выполнено привязывание к структуре класса. Структура класса гигантское страшное существо содержит элементы. Гигантское страшное существо. Огромное страшное существо. Очень большое страшное существо. Большое страшное существо. Маленькое страшное существо. Тейлор Риберт. Процесс суперпользователь увеличил приоритет до максимально одобренного при назначении в автоматическом режиме. Процесс смыслить нестандартно. 1. Новый. Ха. Фильтр АОФ установлено автоматическое повторение предыдущих операций. Процесс осознания действительности запустил обработку задачи Тейлор Риберт с использованием фильтра WTF-00047. Ошибка 413. Слишком большая нагрузка. Ошибка 415. Неподдерживаемый тип носителя. Ошибка 422. Необрабатываемая сущность. Ошибка 507. Недостаточно места для хранения. Ошибка 509. Превышен лимит пропускной способности канала. Процесс выполнен на 0,039%. Расчетное. Завершение работы с кодом 00D. Неверные данные. Хост получены новые данные от задачи Тейлор Риберт класса гигантское страшное существо. Процесс смыслить нестандартно запрашивает повтор данных из-за несовпадения контрольной суммы. Хост получены новые данные от задачи Тейлор Риберт класса гигантское страшное существо. Подтверждено совпадение данных. Хост процесс сознания прерван с неизвестной ошибкой. Попытка перезагрузки хост ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Перезагрузка выполнена успешно. Хост статус восстановлен в активное состояние. Установлен флаг выполнения самодиагностики при следующей перезагрузке. Хост новые данные получены от задачи Тейлор Риберт класса гигантское страшное существо. Процесс смыслить нестандартно переопределил класс задачи гигантское страшное существо как варга-демон. Структура класса варга-демон содержит элементы. Варга-демон. Огромное страшное существо. Очень большое страшное существо. Большое страшное существо. Маленькое страшное существо. Тейлор Риберт. Хост получил новые данные от задачи варга-демон класса варга-демон. Хост процесс сознания нормально и завершен с неизвестной ошибкой. Попытка перезагрузки хост ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Ошибка. Повторение. Перезагрузка выполнена успешно. Выполнение самодиагностики по ранее установленному флагу ошибки не обнаружены. Хост статус восстановлен в активное состояние. Процесс смыслить нестандартно. 1. Новый. Ха. Фильтр АОФ. Установлено автоматическое повторение предыдущих операций. Процесс осознания действительности запустил обработку задачи варга-демон с использованием фильтра WTF-00053. Ошибка 413. Слишком большая нагрузка. Ошибка 415. Неподдерживаемый тип носителя. Ошибка 422. Необрабатываемая сущность. Ошибка 507. Недостаточно места для хранения. Ошибка 509. Превышен лимит пропускной способности канала. Процесс выполнен на 0,062%, расчетное, завершение работы с кодом -231, информация неизвестного типа. Процесс смыслить нестандартно выполнить невозможно, возвраща, системное прерывание от процесса жизнь как она есть, приоритет ММП-2, класс варга-демон отмечен необрабатываемым, удален из списка операций процесса осознания действительности как постоянное исключение. Ошибка запроса данных. Моделирование не удалось. Переопределение системы. Сброс ошибок. Отсутствуют назначенные действия для класса Варга Демон и всех прочих элементов класса. Хост отключен. Соединение сброшено по истечении тайм-аута. Рассуждалка основной алгоритм. Хост на связи. Установлено соединение с удаленным интерфейсом обработки данных. Проверка целостности соединения пройдена. Хост. Выделен стандартный объем памяти. Хост установлен лимит числа задач. Хост выполнение запущено. Хост сеансу доступа установлен обычный приоритет. Хост получены новые данные от хост. Скульптор жизни основной алгоритм. Хост. Скульптор жизни основной алгоритм программно связан с задачей Тейлор Эберт класса Варга Демон. Процесс осознания действительности запрашивает дополнительные данные. Хост получены новые данные от хост. Скульптор жизни основной алгоритм. Процесс осознания действительности запрашивает дополнительные данные. Хост получены новые данные от хост. Скульптор жизни основной алгоритм. Процесс осознания действительности запрашивает дополнительные данные. Хост получены новые данные от хост. Скульптор жизни основной алгоритм. Процесс мыслить нестандартно внедрил в процесс осознания действительности новое направление. Новые данные переработаны. Процесс выполнен на 100%. Завершение работы с кодом 0. Успех. Рассуждалка основной алгоритм. Хост на связи. Установлено соединение с удаленным интерфейсом обработки данных. Проверка целостности соединения пройдена. Хост. Выделен стандартный объем памяти. Хост установлен лимит числа задач. Хост выполнение запущено. Хост сеансу доступа установлен обычный приоритет. Хост обнаружены новые данные от устройства. В. Ввода. Драйвер P. Сгенерированы и установлены. Системная информация. Хост пропускная способность канала входящих данных увеличилась на 927%. Хост обнаружен новый узел P. Обработки данных. Прикреплен P. В качестве основного. Х. Системная информация. Хост лимит процессов увеличен на 401%. Системная информация. Хост лимит времени выполнения увеличен. Новый лимит в настоящее время не определен. Системное предупреждение. Хост пропускная способность канала передачи данных превышает текущую способность обработки выделенных системных ресурсов. Процесс мыслить нестандартно автоматическое создание нового процесса обработки данных. Новый процесс порожден. Назначен дескриптор инфо ням-ням-ням. Процесс мыслить нестандартно направил данные из хост через процесс инфо ням-ням-ням. Процесс суперпользователь одобрил постоянное повышение уровня доступа к хост. Процесс суперпользователь установил флаг состояния с ЧСТ мягкий знак Е. Один для тех, кто не обратил внимания, WTF это аббревиатура в HTTPF. Или, выражаясь по-русски что за на, два немаскируемые прерывания, полностью реализованы на аппаратном уровне. Примечание к части. Благодарю за помощь с переводом Амака читателей антибота Илдрака. Глава 118. Червоточина и работа. А это не твоя сестра? Поинтересовался Деннис, покосившись в сторону и затормозив. Вики, парящая в полудюйме над землей, обхватив рукой Дина за талию и давая ему тянуть ее за собой, проследила за его взглядом. Едва различимая спина, со всей очевидностью принадлежащая Эми, высилась на входе в один из скрытых рыночков, открывавшихся за пределами бульвара довольно близко к многоуровневой парковке, на которой они оставили свой транспорт. Сестра, по-видимому, с кем-то разговаривала, но никому из ребят не было видно с кем. «Да, это она», — с улыбкой подтвердила блондинка. «Говорила же, ее грузовик на нижнем уровне. Вики, я же не разглядел номер, так что все, что я знал, он был блестящий и голубой», — отозвался рыжий. «Существует масса блестящих голубых грузовиков». Идущий рядом Крис хмыкнул, но ничего не сказал. «Давайте подойдем и скажем привет», — произнесла Вики и хитренько посмотрела. «Или», — протянула она, — Деннис поднял брови. «Или», — повторил он с вопросительной интонацией, — «или давайте не будем говорить привет, скажем что-нибудь еще», — ухмыльнулась Вики, отстраняясь от Дина, и очень медленно поплыла в сторону сестры с улыбочкой на лице, держась в стороны тротуара за ограждением. Деннис, также ухмыляясь, посмотрел вслед и двинулся за ней. Крис присоединился к приятелю, один с еле слышным вздохом пристроился в хвост. Четверка подбиралась все ближе и ближе, пока не оказалась всего в паре футов за спиной Эми, по-прежнему очевидно не замечающая их присутствие, раз уж продолжала трепаться с одним из владельцев ларьков, Тот их заметил, но ничего не сказал. Вики подняла руку, задавая отсчет на пальцах. Некоторые пешеходы вокруг наблюдали со снисходительным в какой-то мере весельем. Никто не вмешивался. Кое-кто зримо посмеивался над разворачивающимся розыгрышем. На один все они, даже Дин, сделали глубокий вдох, открыли рты. «Приветик!» Все четверо взвизгнули в шоке от громкого низкого голоса, без какого-либо предупреждения раздавшегося прямо за их спинами, крутанулись вокруг себя и шарахнулись назад. Эми, теперь оказавшаяся у них в тылу, по-дурацки рассмеялась, в то время как пранкеры, отвесив челюсти, глазели на гигантского фиолетового ящера, лыбящегося им в лицо. «Я же говорила, кто-то тебя преследует, Эми», произнесла тварь, с удовлетворением наблюдая за их реакцией. «Хотя и не слишком хорошо, я слышала, как они об этом разговаривали всю дорогу», она склонилась и принюхалась. Вики подняла взгляд на лучащиеся весельем зеленые глаза в футе от себя и недвижно уставилась. «А вот это была заводилой. Моя сестра, Виктория», хихикнула Эми. «Вики, познакомься с Иантой, моим новым другом. Ианта – это Дин, ее парень, Деннис и Крис. Они все ходят со мной в школу». «Школа – это где вы официально получаете особые навыки, верно?» «Именно. Окей. Звучит здорово. Видимо, они не учат охотничьим навыкам, или же эти ребята пропустили несколько уроков», ухмыльнулась им сверху вниз Ианта. «Шутка, конечно, рада познакомиться с друзьями Эми. Видел тебя на Пхо», внезапно выдал с широкой улыбкой Деннис, едва его сердце успокоилось. «Кое-что из того, что вы выложили, просто умора». «Большое спасибо, Деннис», с довольным видом ответила Ианта. «Я нахожу ваше интерактивное сообщество интересным. Там доступна масса полезной информации на этих паралюдей, которые у вас, похоже, во множестве водятся». На мгновение вид у нее стал задумчивый. «Однако имеются и странно взбудораженные индивиды, чьи замечания явно ошибочны. Простая логика донесла бы это до них. Это несколько озадачивает. Например, я видела ряд постов от некоего Ксксвейтса в Бойкскс. Они были более чем параноидальными». Деннис и Крис переглянулись и захихикали. «Вайтсовбой можешь смело игнорить, он придурок», — хмыкнул Крис. «На форумах Брактонби это дежурная шутка. Он всегда вылезает с самыми безумными теориями, какие можно представить, а затем реально злится, когда люди сообщают, что он несет ахинею. Для новых участников это типа как обряд посвящения, увидеть, сколько постов понадобится ему отвечать, чтобы заставить выдать что-то, что обеспечит ему временный бан. Думаю, рекорд на сегодня это 3. Ианта посмотрела на них, Найми и усмехнулась. «Как странно. Ну, всегда хорошо изучить местные обычаи». Девушка-ящера глядела толпу, наблюдающую за ними с безопасного расстояния. Кое-кто делал снимки. «А здесь все такие дружелюбные и заинтересованные. Как мило. Ианта, нам лучше собираться», перебила ее Эми, посмотрев на часы. «Мне надо домой, закинуть вещи, а затем хочу заскочить в больницу проверить, не нужно ли что-то сделать. Хочешь пойти? Могу узнать, не позволят ли они тебе полечить, если потребуется. А я могла бы». Вид у ящера подобного создания стал очень счастливый. «Обожаю узнавать больше о вас, людях. Это восхитительно. Такая простая биология создает столько вариаций и такой высокоразвитый разум. За последнее время вы определенно здорово эволюционировали». Чешуйчатая великанша снова огляделась и почесала подбородок. «Знаешь, вся эта область относительно недавно была покрыта действительно толстым слоем льда, а теперь поглядите, вы бы ни за что не догадались. Хорошая работа, кстати». Эми спокойно кивнула, а остальные четверо уставились друг на друга. Деннис лихорадочно прикидывал, действительно она имела в виду то, как это звучало. «Рада была со всеми вами познакомиться», добавила Ианта, с улыбкой оглядев их. «Уверена, как-нибудь еще свидимся. Кузины говорят, что этот город реально клевый, и я собираюсь какое-то время здесь пробыть. Пока что это очень весело. А теперь, пока». И она пошла прочь со второй сестрой Даллан, увлеченно болтая и указывая на интересные штучки. Следом двигалась небольшая толпа со множеством телефонов, снимающих фото и видео. Четверо подростков смотрели, пока парочка не скрылась с глаз. «Это было», — медленно протянул Крис. Остановился и ошалело посмотрел на остальных. «Я без понятия, что это было. Она реально только что намекнула, что помнит эту область подо льдом. Ну, как в последний ледниковый период», — слабо поинтересовалась Вики. «Это же не может быть правдой, пробормотал Деннис. Рыжий поднял взгляд на друзей. Все явно были не слабо ошарашены. Дин все еще пялился вслед странной паре с выражением, не поддающимся расшифровке даже тем, с кем работал бок о бок уже пару лет. В конце концов, по безмолвному, но взаимному соглашению, они решили игнорировать наименее понятные места недавнего столкновения, поскольку от этого у всех болели головы, и отправились в пиццерию, которая и была целью их путешествия. С учетом обстоятельств это был довольно-таки тихий обед. Осторожно выруливая к владениям семьи Даллан, Эми посмотрела в зеркало заднего вида и встретилась с парой зеленых рептильих глаз, безмолвно источавших восторг. «Ты совершенный кошмар», — хихикнула она. «Позволить тебе это сделать наверняка было скверной идеей». Лиза пожала плечами, улыбнувшись под нос. «Они показались милыми. Они такие. И еще, кажется, были очень-очень смущены. Но могу гарантировать, что никто из них не думает, что Ианта это Медаллан», — хмыкнула Лиза. «Нет, полагаю, что нет. И не делай предысторию Ианты слишком сложной, мне это все еще запоминать на случай, если кто-нибудь спросит. Я просто подкинула идею», — кивнула Лиза, продолжая улыбаться. «Кидай не так шибко, я не поспеваю», — усмехнулась ими подруги. «Подо льдом? Серьезно? Ну, это было, знаешь ли, ледниковый период и все такое. Я же на самом деле не сказала, что лично с этим знакома, просто объявила общеизвестный факт», — Лиза сочилась самодовольством. «Если они каким-то образом решили видеть здесь больше, чем я имела в виду, это вряд ли моя вина, не так ли?» «Очевидно, что нет. Никогда не следует натягивать выводы из ограниченных данных», — рассмеялась Эми. «Спорю, у них прямо сейчас очень странный разговор». Подруги снова переглянулись и еще немного посмеялись. Под влиянием момента Эми решила, раз уж они этим занимаются, следовало бы сделать все правильно. И направилась к дому тети Сары, гадая, дома ли сейчас Кристалла и Сара. «Генератор червоточин», — Тейлор посмотрела на оружейника, затем на Элита. «Серьезно? Вау, это не слабо впечатляет. И, к несчастью, на данный момент не функционирующий», — отозвался оружейник. «Однако, надеюсь, его можно починить. Возможно, также и продублировать. Если вы окажете мне некоторую помощь, то с прочим оборудованием, которое я привез, мы можем привести его в порядок. Прежде чем двинемся дальше, я бы хотел взглянуть на него. Можно или же нет восстановить функционал, будет определяющим для окончательной формы оружия. Если мы сможем заставить его работать, то должны быть в состоянии избавиться от отдачи», — пояснил Элит. Полудемон обдумала этот комментарий и понимающе кивнула. Выстрелив массу в обоих направлениях, а затем отправив заднюю сквозь портал, именно, ее можно было бы перенаправить куда-нибудь, где это не будет иметь значения, но так энергия отдачи будет полностью поглощена. «А не можем мы ее тоже перенаправить вперед?» — помолчав, нерешительно уточнила девушка. «Если мы выпустим одинаковые снаряды в обоих направлениях, а затем заставим оба комплекта лететь вперед, предполагая, что это возможно, это, как мне кажется, разом уничтожило бы отдачу и удвоило бы огневую мощь». Все трое технарей внезапно посмотрели очень задумчиво. «Это, начало Элит. Очень интересная идея», — подхватила дракон. Они переглянулись. «Думаешь, сработает? Это твой генератор червоточин. Но я сходу не вижу, почему нет, принимая, что он сохраняет момент всего, что проходит сквозь него. Как оно и есть». Оружейник делал наброски на здоровой кипе бумаги, которую Тейлор предоставила для заметок. «Да, это многое упрощает», — пробормотал он. «Предполагая, что мы можем скопировать устройство, потребуется как минимум два, одно для транспортировки и другой для оружия. Не думаю, что было бы просто использовать один прибор для обеих целей», — герой оторвался от своих записей, постукивая ручкой по бумаге. «Превосходное предложение, Раптавр, спасибо. Когда я это обдумывала, оно показалось очевидным». «Оно очевидно, раз уж ты его видишь», — согласился мужчина. «Очевидные идеи порой на удивление трудно приходят. Давайте перенесем устройство сюда и посмотрим, с чем придется работать. У меня есть экранирующие радиацию костюмы на меня, легенду, Элита и Убера. Силовая броня дракон уже плотно экранирована. Ты себя обеспечить можешь?» «Да, но мне не потребуется», — улыбнулась Дина девушка. «Я очень устойчива к радиации», — Варга заверил ее, что всего лишь гамма-радиация не вызовет проблем, и она ему верила. «Превосходно! Это все упрощает», — технарь поднялся и направился к главному входу. Тейлор нажала переключатель, управляющий огромной роликовой дверью, с рокотом ушедшей в потолок. Полудемон изучающе оглядела грузовик СКП и посмотрела на проезд. «Можете заодно загнать внутрь весь грузовик, это будет быстрее», — заметила она. Мужчина кивнул, уже направившись к кабине. Вскоре она снова запирала дверь за машиной внутри здания. Оружейник открыл задние дверцы и указал на 4-футовый кубический контейнер с яркими желто-черными знаками радиационной опасности на нем. «Если можешь извлечь его и поставить на свободном месте, а затем закрыть ИВМ, я раздам радиационные костюмы». Конечно, выполнение просьбы заняло у нее всего пару минут. Тейлор оградила блок площадью в 12 футов и в 10 футов высотой с дверью, более всего похожей на уменьшенную версию мастерской Эми. Контейнер стоял посередине. Оружейник занес внутрь рабочие лампы на стойках, которые нашлись в грузовике. Удлинительные шнуры, обеспечивающие питание, проходили сквозь стену, в которой она сделала маленькую дырочку, а потом закрыла ее вокруг кабелей. Когда все были внутри, Тейлор закрыла дверь. «Теперь что? Мы откроем контейнер и замерим уровень радиации». Оружейник извлек из отделения на броне маленький приборчик и включил. Динодевушка наблюдала, как Убер с Элитом заняли места по бокам от контейнера и, после того, как герой спора вбил серию чисел в издавший гудок электронный замок в верхней части, по его указаниям подняли крышку. И как только она поднялась, приборчик начал издавать щелчки. Полудемон видела, как интересный, странно окрашенный жар вырывается из коробки. Как она поняла, это была слабая гамма-радиация, видимая в зрении Варги. «Не так уж плохо», — констатировал технарь. «При длительном воздействии небезопасно, но серьезной угрозы нет. Снимите крышку полностью и поставьте в угол». Молодые люди сделали как просили, затем вернулись к контейнеру. «На вид более-менее исправно», — прокомментировал Элит, осматривая свое изобретение. В руках у него был трикодер, сканирующий предмет. «Вообще-то почти совершенно исправно. Насколько вижу, основная проблема в том, что гамма-излучение серьезно повредило некоторые структурные элементы вокруг направляющей рамы сингулярности, и их деформировало. Тут очень жесткие допуски, даже считанные микроны перекоса прервали бы работу», — посмотрел молодой технарь с легкой неуверенностью. «Я думаю, сингулярности?» — переспросил оружейник с бледным видом. «Конечно, именно так и делается червоточина, нужна пустая сингулярность 1, вращающаяся на очень большой скорости. Эта штука создает такую в форме тороида и раскручивает. Тут сгенерированное поле гравитации, а не настоящая черная дыра, масса по большей части виртуальная. Виртуальная масса, вид у технаря из протектората был такой, точно от этой концепции ему было физически больно. Виртуальная отрицательная масса, вообще-то, пробурчал Элит, на коленях заглядывая внутрь сложного устройства. Дракон встретилась глазами с другом. Оба покачали головами. «Элит, и как это ты не правишь миром, если можешь делать такого рода вещи?» С сухой иронией поинтересовалась канатка. Молодой человек поднял взгляд на нее и слегка нахмурился. «В основном потому, что они склонны довольно быстро ломаться, а у меня почему-то никогда не получается заставить их снова работать как следует. Обычно потому, что они взрываются, если я пробую. Возможно, в таком случае тебе не стоит пробовать», — предложил легенда, с интересом наблюдавший от двери. «Не могу не думать, что слова сингулярности взрывается действительно не стоит ставить рядом». Убер фыркнул, похлопав приятеля по спине. «Мужик сечет», — заметил он. «Да уж», — вздохнул Элит, и, поднявшись, показал. «Вот это все надо заменить на что-то покрепче. Давайте посмотрим мои записи. Может, вы сможете понять, как это должно работать. Раптавр наверняка может сделать новую часть, если предположить, что проблема только в этом», — бросил он взгляд на Тейлор. Та медленно кивнула, изучающе глядя на машину. Она была ужасающе сложной, полудемон едва хоть что-то тут понимала, не имея толики необходимой подготовки. И даже так, она была более чем готова дать попробовать, если технари смогут заставить ее работать. Вместе они наверняка смогли бы спроектировать практически что угодно. А если бы смогли объяснить и разбить на структуры попроще, они с Варгой наверняка смогли бы те изготовить. Похоже, стоило попробовать. 2 часа спустя громадные распечатки были по всему столу, полу и расклеены по стенам. Дракон и Элит погрузились в обсуждение сегмента идиотически сложной электроники и, видимо, получали удовольствие, а Тейлор уставилась на кусок металла странной формы у себя в руке. «Почти», — сообщил оружейник, сканируя его еще одним устройством, извлеченным из гигантской сумки с оборудованием. Эта секция толще на 23 микрона. Апертуру также необходимо сделать на 0,5 мм больше по оси Х. Окей, она чуть изменила запчасть. И она, и Варга были зверски сосредоточены. Нужная деталь была чрезвычайно маленькая и сложной. Несмотря на это, они получали море удовольствия и многому научились. Медленно прошел еще час, но в конце концов на столе высилась гора изготовленных ей запчастей, а дракон с оружейником внимательно проверяли последнюю. Похоже, с чертежом и поврежденным устройством совпадает идеально, наконец объявила дракон. Принимая, что проблема только в этом, полагаю, так оно вернет функциональность. К тому же я хорошо разобралась в системе управления и электроники и легко могу произвести новые. Я бы предложила сложить все вместе и посмотреть, заработает ли. Если да, следующий этап – попробовать сделать дубликат и перенести на него систему управления. Если этот тоже заработает, может изготовить новый комплект электроники в твоей, оружейник, лаборатории и интегрировать в первую систему, что позволило бы тебе скопировать все устройство, закончил второй технарь. Да, потребуется пара дней на испытания, но если мы доберемся так далеко, я наверняка смогу понять, как оно работает и изготовить другие версии, большего или меньшего размера. Проект на самом деле чрезвычайно ясный, организован по модульному принципу, я впечатлена, Элиту эти слова доставили видимое удовольствие. Если вы и в самом деле можете сделать еще, я буду более чем впечатлен, поверьте, произнес он. Я знал, что вы хороши, но и понятия не имел, что настолько. Я всегда думал, что тинкертех реально сложно, если не невозможно копировать или воспроизвести, разве что либо с помощью технаря-автора, либо изредка, произнес Убер, с интересом наблюдавший и слушавший. В данный момент он использовал собственные способности, чтобы быстро узнать достаточно про электронику и физику, чтобы им помогать, и эффект был значителен. Ее репутация возникла не на пустом месте. Убер бросил оружейник, большая часть внимания которого была занята скрупулезной проверкой последнего из наиболее крупных фрагментов под сложным электронным микроскопом, который мужчина вытащил из грузовика и разместил на столе. В большинстве случаев копирование работы технаря чрезвычайно сложно, вплоть до невероятия. Этот феномен старательно изучали в первые годы после появления паралюдей. Существует несколько теорий, почему это так, но ни одна не дает полного объяснения. Герой мягко провернул деталь на пару градусов, его лицо наполовину утонуло в экранирующей блинде. Затем, не глядя, сделал пометку в блокноте рядом. На сегодня успехи в копировании технарских разработок, за исключением случаев, когда этим занимался изначальный технарь, невелики. В некоторых случаях даже они не могут повторить достижения, как элит, хотя в общем не имеют ни широты охвата его талантов, ни видимой неспособности делать более чем одной конкретной разработки. Тейлор отметила, что элит кивнул, но выглядел недовольным этим. Она могла только посочувствовать. Беднягу это должно было быть до крайности выводить из равновесия. Работу технарей, специализирующихся в химии, скопировать проще всего, однако даже это зачастую очень сложно. Но химические соединения, неважно насколько сложные, в конечном счете просто состоят из элементов, о которых спустя сотни лет исследований мы имеем очень хорошее представление. Способ, которым такой технарь мог бы производить соединение, может быть сложным или технически недоступным для воспроизведения кем-либо еще, но химикат сам по себе доступен для анализа и дуплицирования, если уделить достаточно времени и сил, и денег, конечно же. К примеру, некоторые технарские лекарства настолько сложны, что попытка изготовить их традиционными методами просто того не стоит, дешевле заплатить технарю. Порой они довольно прямолинейны и получают лицензию на производство. Здесь в городе Мидхолл Pharmaceuticals располагает несколькими такими лицензиями. Технарь старательно подогнал еще одну деталь, затем слегка подстроил одну из шкал на микроскопе. Проецируемый на нее свет едва заметно поменял тон. Однако, когда речь идет о технологии такого рода, ситуация сложнее. Часто устройства собраны из распространенных частей и материалов, которые согласно традиционным воззрениям просто не могут делать то, что они со всей очевидностью делают. Когда сталкиваешься со свидетельствами чего-то, по-видимому, нарушающего законы физики, повторяемо и контролируемо, есть только два разумных объяснения. Либо твое знание этих законов неполно, либо это фальшивка. Тинкертех не фальшивка. Так что вывод таков, Он опирается на более глубинное понимание того, как работает Вселенная, чем имеется у нас на данный момент. Каким-то образом способность технаря дарует что-то, равнозначное близкому к инстинктивному пониманию на уровне, далеко превосходящем обычное знание. Оружейник откинулся назад, кивнул, снял деталь и положил на стол к остальным. Дубликат близок к идеалу, отличная работа, Раптавр, спасибо. Мужчина обернулся посмотреть на Убера, выглядевшего очень заинтересованным, и продолжил свою мини-лекцию, явно заинтересовавшись процессом объяснения. Очень заметно, что в большинстве случаев у технаря нет формального образования в любого рода технологическом потенциале, часто просто из-за возраста. Но они все равно расставляют то, что почти может именоваться чудесами. Обычно у них имеется специализация, на развитие которой может уходить время, а образование в соответствующей области часто помогает им в работе, но это не обязательное требование. Также они обычно начинают с малого и, по мере того, как совершенствуют навыки, продуцируют все более и более сложные проекты. По всей видимости, технарство опирается на практику в не меньшей мере, нежели любой другой навык. Он посмотрел на Элита, слушающего, стоя рядом с дракон. Твой коллега очень необычный случай. У него, похоже, не имеется специализации, помимо способности сделать почти что угодно. Часто даже в понятиях технарей несколько неожиданное, и, махнув в сторону разобранных частей того, что, как они надеялись, было генератором червоточин, иронично добавил. Наглядный пример. Убер задумчиво кивнул. Однако, хотя во многих, если не в большинстве, случаев продвинутого тинкертиха устройства часто являют весьма неприглядный замес импровизации на импровизации, что ожидаемо, поскольку требуют вещей, просто не существующих на нашем текущем технологическом уровне, проект Элита, и этот опять-таки хороший пример, куда более ясно изложены. На данный момент я не представляю, каковы именно принципы действия генератора червоточин, но могу понять, что он делает куда проще, чем ожидал. В голосе технаря-героя звучало немалое удовольствие и притом толика удивления. По сути, это очень аккуратно изготовленный исследовательский прототип, как если бы это был конечный результат целой фазы разработки, где он пропустил все промежуточные стадии и дошел до экземпляра, который был бы использован для разработки массового продукта. Большинству технарей, включая меня, требуются эти пропущенные этапы, чтобы улучшить наши способности. Конечный результат обычно очень чувствителен, и требуется постоянная подстройка со стороны технаря-производителя. Дракон – одна из очень малого числа людей, которые действительно могут делать устройства, которые может поддерживать в тонусе хороший техник с нужными инструментами и знаниями. Это крайне необычно. Подытоживая в куда меньшем количестве слов, чем использовал тут мой друг, вставила дракон с улыбкой в голосе, технология Элита по неизвестной причине куда более похожа на что-то, что я могу подвергнуть обратной разработке и дуплицировать, чем большая часть продукции технарей. Это устройство – хороший тестовый пример, и я полна надежды. А технология оружейника для понимания – полнейшая сука. Тейлор, Элит и Убер закашлялись от смеха из-за этого комментария, а легенда улыбнулся. Какое-то время он тихо слушал, с огромным интересом наблюдая за происходящим. Оружейник вздохнул, но в уголках рта на миг мелькнул тончайший намек на улыбку. «С твоих слов, у Кит вина еще хуже», — заметил он. «Да уж», — кивнула канатка, «но это может быть по крайней мере отчасти потому, что он, помимо прочего, не разобрался, какова его специализация. Все его проекты добротны, но притом очень переусложнены на данный момент. Кажется, им почему-то требуется слишком много частей для работы. Подозреваю, что, когда он наберется опыта, устройства ужмутся до чего-то немного более упорядоченного».